Перед началом занятий мама усадила меня обедать. Сама же распечатала конверт и углубилась в чтение. Пришло письмо от отца. Ковыряя ложкой в тарелке, я не сводил с нее глаз. Несомненно, она была самой красивой на свете. Гитлер просто завидовал, когда говорил о ней гадости. Во время последней отцовой побывки я на Вовку пожаловался. Мой язык, не привыкший произносить слова «сиськи», «ножки» и «задница», заплетался и выдавал фальшивые ноты. Я надеялся, что отец вырвет Гитлеру чуб, но он отмахнулся. В его возрасте я тоже стрелял глазами по симпатичным теткам. Пришлось рассказать обо всем маме. Вовкины гадости не стали для нее открытием. О них я докладывал регулярно. Зато поведение отца ее возмутило. В результате родители поругались. Отец заявил: «Зря вы ополчились на парня. Он, может, и кугут, но совсем не мерзавец и не дурак». Насчет дурака упомянула мама. Вовка учился на тройке, и лишь по настоянию директора школы его не оставили на второй год. Отец пояснил: «Я неважно учился, зато в училище наверстал. Рано на пацане ставить крест. Сегодня пригляделся, у него такое живое, осмысленное лицо». Мама расхохоталась, а я подхватил. Мы считали наоборот. Вся Вовкина глупость яснее ясного отражалась на его физиономии. — Васька и тот выглядит умнее, — говорила мама. — А это же просто какой-то дегенерат, весь в родителей. От матери внешность, а папочка наградил мозгами. К счастью, в нашей семье вышло совсем по-другому. От мамы я унаследовал талант и культуру, а от папы внешность. Вся гитлерова семейка — сплошные осмысленные лица. Галина выглядела просто страхолюдной. Я удивлялся, неужели не могли выбрать председателем домового комитета кого-нибудь посимпатичнее? Мы с мамой возмущались. Целыми днями она просиживала у подъезда, лузгая семечки, и за свое безделье получала неплохую зарплату. Если бы я не опасался получить тумака от Гитлера, изобразил бы руками не сиськи Галины, а ее длинный нос. Еще бы прошелся вдоль дома утиной походочкой и прокричал: «Танюська! Натуська!» Так она созывала своих пятилетних дочек-близняшек. Горластых, вечно чумазых девчонок мы с мамой называли чулидами. Странно, но Вовка души не чаял в своих сестрах. Носился с ними, будто какой воспитатель. Вот бы над чем посмеяться. Уж я бы перековеркал его наставление. «Танюська, чё дура, с земли хавать? Натуська, трусы подтяни, голой жопой сверкаешь!» Под стать им и Жорик. 3 года просидел в тюрьме за воровство. Вернувшись, нигде не работал, продавал-покупал голубей и каждый день выпивал. За что уважать семейку Громовых? Как можно вообще с ними общаться? Не вызывало сомнений. Бабушка дружила с утконосом назло маме, а отец защищал осмысленное лицо, поскольку культура обошла и того, и другого стороной. От резкого голоса мамы я вздрогнул. — Такой борщ объедение, ковыряешь, как в помойке. Опять накормила тебя конфетами. — Бабушка просила не говорить, — ответил я, раскладывая вареный лук по краешку тарелки. «От мамы никаких секретов!» — повторила она слова, которые я слышал 1000 раз. «Живем в ненавистном окружении, уму непостижимо!» Я покорно кивнул, всем своим видом выражая согласие. «Кстати, как поживает окружение?» — спросила мама. «Бабушка выдала сплетницам, — ответил я бесстрастным тоном, — что мы спим вместе. Бубличиха рассказала Бублику, а он мальчишкам». Мама поморщилась. «Неужели тебя волнует мнение дегенератов?» Я опустил голову и взялся за ложку. Главные новости не следовало выдавать раньше времени. Мама любила обсудить их перед сном. Пока отец находился в командировке, я действительно спал вместе с ней. В двухкомнатной квартире бабушка занимала крохотную спальню, а родители — гостиную. Во время коротких отцовских побывок меня переселяли на раскладушку в бабушкину комнату. Спать с мамой на диване я считал делом важным и ответственным. А с бабушкой было просто весело. Вечерами, уложив меня к стенке, мама ненадолго мастилась рядом. — Ну, как там дворня? — спрашивала она. Я придвигался ближе и шептал ей на ухо дневные новости, не забывая упомянуть о бабушкиных проделках. О войне с голубями я, разумеется, умалчивал. Хоть от мамы и не должно быть секретов, но я бы скорее умер, чем открылся. Зато во всем остальном не существовало ребенка откровеннее меня. По заведенному правилу я даже передавал ругательства, которые слышал от бабушки Нюры и всей прочей дворни. — В каждом правиле, — учила мама, — есть исключения. Гадости, о которых рассказано без утайки, не влияли на мой культурный уровень. Ну и самое главное, чем откровеннее я излагал маме кугуцкие новости, тем спокойней была моя совесть в отношении голубиной тайны. В каждом правиле есть исключение, и потому у меня было право иметь свой небольшой секретик. После второй ложки я похвастал. — Бабуля купила пистолет. Мама хмыкнула. — А бомбу она не купила? При упоминании бомбы меня передернуло. Неужели мама обо всем догадалась? Она и раньше говорила: — Вижу тебя насквозь. Я сжался в комок. — Мне бомба не нужна. — Тебе надо о музыке думать, — подернула мама плечами. Хватит мне одного солдафона в доме. Проглотив еще пару ложек, я спросил: — А что пишет папа? — Ничего интересного. Чужая политика и казарменный юмор. Отца я видел редко. Он вечно пропадал в командировках. Как говорила мама, в горячих точках. Лет до 7 я был уверен: Афганистан и Карабах — две африканские страны. Хоть там и горячо, как в печке, зато оттуда можно привезти машину. В родной Молдавии, как говорила мама, их покупали жулики и проходимцы. Увы, из Афганистана отец вернулся не только без машины, но и без трех пальцев на руке. Немного подлечившись в нашем областном центре, Тирасполе, он записался в казачье войско и улетел в далекий Карабах. Но и там его подстерегала неудача. По какой-то причине не заплатили деньги. Теперь он воевал в Югославии, но открыто говорить об этом не следовало. Для посторонних его направили в командировку военным советником. Я не сомневался, по поводу войны он мог насоветовать. Мы все мечтали о машине, даже бабушка. Маме хотелось «Волгу», желательно белоснежную. Я разделял ее выбор. «Волга» — машина солидная. Бабушка соглашалась даже на «Запорожец», а отец надеялся купить «Таврию». На машине родители собирались ехать в Одессу, где когда-то прошел их медовый месяц. Там море и, по словам мамы, нет дворни. Зато есть рынок «Привоз», где можно прилично одеться на зависть кугутам. — Пока не доешь, из-за стола не встанешь, — пригрозила мама, усаживаясь в гостиной за пишущую машинку. Я подождал, пока она застрочит, а затем объявил: — Мамуль, я писать. — Ступай, — ответила она, не оборачиваясь. Остатки борща я спустил в унитаз и, светясь от радости, вернулся на место. Операцию с маминой стряпней и унитазом я проделывал регулярно, без угрызений совести. У мамы недоставало терпения караулить меня до последней ложки, я этим пользовался. Иногда в рисковом мероприятии мне помогала бабушка. Она с удовольствием участвовала в заговоре, считая мамин борщ отравой, а котлеты — говном. Ее готовки тоже не вызывали аппетита, но стоило мне закапризничать, бабушка немедленно давала слабину. — Поел, бери скрипку! — крикнула мама и продолжила грохотать клавишами. Нам вечно не хватало денег, и потому чуть ли не каждый день в гостиной стрекотала пишущая машинка. Мама преподавала в школе русский язык и литературу, что помогало ей печатать без ошибок. Машинку она любовно называла «кормилицей». Отец считал, если бы появилась еще и машина на колесах, одной кормилицей стало бы больше. При бабушке Нюре громыхать мама не осмеливалась. У них и без того хватало поводов для ссор. Всему виной сложный бабушкин характер, точнее ее странности. До пенсии она работала учителем начальных классов в школе для умственно отсталых. По старой памяти занималась и с Васькой, да все без толку. — С ней бы самой позаниматься, — шутила мама. — Среди идиотов не мудрено свихнуться. Наверное, умственная отсталость передается микробами. Ваське я сторонился, опасаясь, как бы и меня не поразил микроб дурости. Бабушка при всей своей брезгливости могла усадить глупенького на колени. А Гитлер даже пил воду с ним из одной бутылки. Поэтому бабушкины странности с годами только множились. А из Гитлера, как говорила мама, формировался дегенерат. Удивительно, но к обоим мальчишкам бабушка относилась не просто терпимо, но временами даже ласково. Иногда меня разбирала злость. Сюсюканье с дурачком я еще допускал. Васька безобидный. Но Гитлер, Гитлер! Главный мой насмешник и враг! Хулиган, негодяй, будущий уголовник! Как можно обращаться к нему, Вовочка? Если я выражал бабушке возмущение, она менялась в лице. Голубчик, ради отца, умоляю, ради всего святого. Приходилось терпеть. Став крестным новорожденному Вовке, отец не предполагал, каким шалопаем вырастет его крестник. Как будет надо мной издеваться? Отца можно понять. Он не мог такого предвидеть. А вот понять бабушку я не мог. Часто Вовка на ее глазах отпускал в мой адрес обидные шуточки. А она заливалась смехом и делала вид, что ничего страшного не случилось. Если бы не конфеты, которыми она подслащала мои обиды, я бы каждый раз впадал при дворне в истерику. Но иногда не спасали и конфеты. Тогда бабушке приходилось раскошеливаться по-серьезному. Когда я жаловался маме, она гладила меня по голове и успокаивала. — Ненавистная дворня, будь она проклята! Уехать и забыть весь этот кошмар! Дегенераты и идиоты! Даже в собственном доме от них не укрыться! Бабушке всюду мерещились опасности. Она верила в приметы и частенько разговаривала сама с собой. Как ни странно, во дворе ее никто не избегал. Мама объясняла, жили бы с ней под одной крышей, запели бы по-другому. В домашних сварах, невзирая на мое присутствие, бабушка щедро посыпала ругательствами. С их помощью легко одерживались победы. Маму по имени она никогда не называла. Самое мягкое из ее обращений — «змея». Хотя в конфликтах я неизменно становился на мамину сторону, бабушка на меня не обижалась. Наверное, таким способом искупала вину за попустительство Вовки. В квартире бабушка жила обособленно. Свою комнату держала под замком, поскольку в ней хранились продукты. Опасаясь, как бы змея не подобрала ключи, баба Нюра придумала массу дополнительных ухищрений. Каждую баночку и пакетик она заклеивала бумагой и метила подписью. Запоминала точное местоположение продуктов на полках и в холодильнике. дверную ручку привязывала к гвоздику собственным волоском. Откроешь, он незаметно порвется. Под коврик клала ягоды смородины. Змея наступит и смородинку раздавит. Посуду обдавала кипятком. Белье дезинфицировала утюгом. Несмотря на мое союзничество с мамой, я пользовался неограниченным бабушкиным доверием и был посвящен во многие ее секреты. — Папин сыночек, — повторяла она частенько, поглаживая меня по голове, — похож на Коленьку, как две капли воды. Любишь папу, голубчик? — Конечно, я соглашался. Убедившись в моей благонадежности, бабушка переходила на шепот. — Матери секреты не выдавай. Меня не станет, кто тебя угостит гулливеркой. Простодушная бабушка не догадывалась, какого шпиона имела в моем лице. Я же ничем не рисковал, выдавая секреты. Маме с ее воспитанностью и культурой и в голову бы не пришло кого-нибудь отравить. Перед сном я со спокойной совестью докладывал ей об очередных бабушкиных причудах. Она меня хвалила, а бабушка, ни о чем не догадываясь, видела во мне достойного папиного сыночка. Кроме боязни отравления, у нее имелись и другие странности. Всю квартиру она увешала фотографиями отца, часто с ними разговаривала, причем на одну и ту же тему. — Видел бы ты, Коленька, как змеюка сосет мою кровушку! Обернутые пленкой портреты висели даже в ванной. Бабушка всегда мылась без света, но вовсе не из экономии. Ей казалось, мама встанет на табурет и заглянет в окошко. Голые люди, по мнению бабушки Нюры, особо беззащитны перед порчей, а у мамы дурной глаз. Скрипку бабушка не выносила так же, как и печатную машинку. Заслышав стук клавиш, она не сдерживалась. — Стучит, зараза, по мозгам! Все, ей денег не хватает! А во время моих музыкальных занятий либо запиралась в своей комнате, либо выходила во двор. Во всем, конечно, винила змею, которая нарочно отдала меня на скрипку. — Захотела эстетического воспитания, — разговаривала она сама с собой. — Пожалуйста, в кладовой пылится баян. Раньше отец играл, теперь сын. Я бы слова дурного не сказала. И Коле приятно, и во дворе какое-никакое уважение. Черти что придумали! На скрипках пилят цыгане и евреи. От этих звуков готова забежать. Я в споры не вступал. Молча слушал, оставаясь при своем мнении. Оно полностью совпадало с мнением мамы. Бабушке с ее странностями не понять, с дворней мне не по пути. Кугутский баян только и годен для застольных песен. С легкой бабушкиной руки вся дворня знала преимущество баяна перед скрипкой. Однажды я возвращался из музыкальной школы, неся в одной руке футляр, в другой — ноты. У подъезда расположились Гитлер и его дружки. Я хотел прошмыгнуть мимо, но Вовка приветливо поздоровался. — Хайль, голубчик! — я буркнул. — Хайль, Гитлер! Глядя на футляр, он задумчиво произнес. — Пацаны, как такое может быть? Отец казак, а сын еврей! Мальчишки покатились от смеха, а я ринулся к двери. Дома учинил бабушке скандал. Отказался от конфет и не захотел идти в кино. До конца дня меня колотила злость, и я со сладостным чувством выстраивал в голове слова, которые обращу к маме. Когда она появилась, я разыграл настоящую истерику. Бабушка заперлась у себя в комнате. Выяснив, в чем дело, мама ушла разбираться с моими обидчиками. Громовы жили под нами на втором этаже, но крики, наверное, слышали и в соседнем доме. Гитлеру досталось по первое число. Во всяком случае, больше меня евреем не обзывали. Бабушке тоже перепало. Мама метала громы молнии. Тогда я впервые узнал, что и она умеет вставить крепкое словцо. Закончилось все скорой помощью. Но нет худа без добра. В итоге бабушка Нюра окончательно смирилась со скрипкой и перестала донимать меня баяном. Когда все улеглось, мама провела со мной беседу. «Великих скрипачей знает весь мир», — начала она. «А кто знает великих баянистов?» Я пожал плечами, а в ответ услышал. «Их нет и быть не может. Баян создан для кугутов, а кугуты никогда не станут великими». Судя по книжке «Великие музыканты прошлого», которую мама подарила мне на прошлый день рождения, в правоте ее слов сомневаться не приходилось. «Известные скрипачи, — продолжила она, — все миллионеры. Представь, как замечательно иметь в Одессе квартиру. Концерты, конкурсы, приемы, совсем другое окружение, очаг культуры. Запомни раз и навсегда, скрипка — твой пропуск в новый мир». Я уточнил. «В Одессу?» Мама кивнула. «На следующий год увидишь город мечты и поймешь, за что я боролась». «И море!» — повис я у нее на руке. «И море!» — подтвердила она. «И на привозе побываем. Самый знаменитый в мире рынок. Таких вещей в затрапезных бендерах не достать!» Вдобавок мама объяснила. «Сначала я должен заработать всеобщее признание, а затем можно ни о чем не беспокоиться. Признание само станет работать на меня». Относительно последнего я не возражал. Досаждала необходимость долго и нудно трудиться, зарабатывая это самое признание. Занимаясь музыкой, я между делом смаковал предстоящий вечерний отчет о встрече с Гитлером. Не сомневался, маму он приведет в трепет. Сосредоточиться на музыке не получалось, и потому играл я в криф и в кось. Знаки бемоль на нотном стане мне представлялись сиськами. Диезы напоминали Жорикову тюремную решетку. А бекары были гранатами, которыми отец забрасывал душманов. И за всем этим безобразием звучала не музыка, а матерная тарабарщина картежников. С трудом я дотерпел до вечера, и когда мы с мамой улеглись, со всеми подробностями передал гнусный разговор за карточным столом. Не утаил и малейшей детальки. Мама поднялась с постели и в крайнем раздражении принялась наматывать круги вокруг стола. Поначалу она ругалась вполголоса. «Сколько раз говорила маразматичке, осмысленное лицо Сережи не компания!» Голос ее постепенно крепчал, а бабушкины характеристики становились все более нелестными. «Прибахнутая! Старая идиотка!» Сомнений не возникало быть скандалу. Обычно мама не начинала первой. Исключение составляли случаи, когда бабушка толкала меня к дворовой шпане. Я уже засыпал, когда началась ссора. Само собой, сон как рукой сняло. Обстановка на кухне накалилась быстро. Поначалу тон задавала мама. Голос ее звенел. «Нечего ему там делать! Коля вырос во дворе и человеком стал! Офицер, ордена! Среди уродов человеком не стать!» «Это ты про Колю?» «Не переводите стрелки, я говорю о сыне!» «Ребенку надо общаться со сверстниками!» «С вашим осмысленным лицом?» «Да, с ним, а что?» «Дегенерата кусок, вот что!» Голос бабушки окреп. «Дегенерат? Педагог ты сраный! Тебе не совестно? Он же ребенок! Крестник твоего мужа!» «А мою грудь ему обсуждать не стыдно?» «Небось, не отвалятся!» «Вы приучаете Сережу к скотству!» Бабушка взревела. «Что? По-твоему, я скотина?» «Начинается», — понизила голос мама. «Да от скотины слышу!» «Громче кричите!» С грохотом распахнулось окно, и бабушка завопила на весь двор. «Пусть люди добрые знают! Свекровь для нее скотина, соседи уроды, а их дети дегенераты, и это называется учитель!» Мама пыталась ее образумить. «Сережа проснется!» Но бабушка была неумолимой. «Интеллигенцию из себя корчит! Институт еле отмучила! Не выгнали только потому, что в детдоме воспитывали! Сиротинушка! Бесприданница! Срань господня! Ну и жила бы в своем общежитии, в сраном клоповнике! Чего за парнем гонялась? Да я насквозь тебя вижу, квартирка приглянулась! Мой Гришенька костьми ложился за эти 35 квадратов! Приползла змея на все готовенькое! Решила хозяйку со свету сжить? Не дождешься!» «Носитесь со своей квартиры, как дура с писаной торбой!» — вяло отбивалась мама. Но бабушка уже бесповоротно перехватила инициативу. Она называла такие баталии выяснением «чей верх старше?». Последнее слово всегда оставалось за ней, поскольку и кричала она громче, и ругательства выдавала такие, против которых интеллигенция бессильна. Хотя мама раз за разом проигрывала, я не считал ее отчаянные порывы бессмысленными. Однажды, когда я рыдал у нее на груди, призывая не ссориться, она объяснила: «Капелька камень точит. Когда-нибудь ее хватит кондрашка, и тогда мы посмотрим, чей верх старше». Во время завтрака мама делилась со мною планами, то и дело поглядывая на приоткрытую дверь бабушкиной комнаты. Я уже знал, победа далась хозяйке дома нелегко. Ночью пришлось вызывать скорую. «Такой ответственный день, — сетовала мама, — а я полночи без сна. Митинг у исполкома в защиту русского языка, представляешь, неделю готовила выступление». На краю стола лежали отпечатанные листки. Мама потрясла ими, призывая меня в свидетели. «В школе каникулы, а я тружусь во имя нашего будущего!» Обернувшись, она повысила голос. «А кто-то смеет укорять меня квадратными метрами! Омерзительно!» Бабушка тоненько застонала. «Мы добьемся своего», — не обращая внимания, проговорила мама. «Вырвемся из нищеты. Перестройка всех уравняла в правах. Эпоха партийных закончилась. 91-й год на дворе. Каждый имеет возможность заявить о себе во весь голос. Не горбом сейчас зарабатывают умные люди, а головой». «Другим местом», — простонала бабушка, но мама и бровью не повела. «Настало время талантливых и трудолюбивых», — перевела она прицел на меня. «Ты ведь умница?» Кивнув, я покосился на книгу, где карандашом мама пометила задание на день. «Сделаешь упражнение?» — продолжила она. «Шлифуй музыку». Я поморщился, но мама не обратила внимания. «Квадратные метры не выходят из головы», — вернула она разговор к прежней теме. «Три раза ха-ха! Только и мечтала угробить молодость в кугутской столице! От одного названия «Бендеры» с души воротит! Натуральное дикое поле, без преувеличения! Сюда дворян когда-то ссылали, вот и мне выпала доля!» «Все верно. Даже в школьном учебнике было написано, здешние места казаки испокон веков называли не иначе, как «диким полем». Правда, в книжке не указали, по какой причине родилось странное название, но мама объяснила. Здесь жили и продолжают жить дикари, вроде наших соседей. А приличные люди, вроде меня и мамы, среди них белые вороны. Единственное достоинство кугутской столицы, считала мама, по ней когда-то гулял ссыльный Пушкин. По традиции 1 сентября она водила учеников в городской сквер возлагать цветы к памятнику. Вскоре и мне предстояла важная церемония. Я даже выучил стихотворение. Бендер — пустынные раскаты, где бродят буйволы рогаты вокруг воинственных могил.